Глава 30. Лидия. Вид отсюда и правда великолепный, да и сама атмосфера. Вроде ничего особенного, обычный пикник, но воспринимается словно праздник. Еще и вино. Надеюсь, Алексей прав, и никаких последствий не будет. Не зря фотоаппарат взяла. Хочется запечатлеть все и сразу. Жаль, на этот раз Алексей стоит за моей спиной и ни разу не попадает в кадр. Но ничего, и так фото получается просто великолепное. А когда он видит, что я чуть замерзла, перемещает меня на плед и укрывает вторым. Сразу становится тепло и приятно. Хоть уже конец мая, на открытой местности довольно прохладно. Красивое место, открытое всем ветрам. Алексей предлагает тост, и я поддерживаю, а потом пригубляю вино. Оно в меру сладкое, чуть терпкое, очень приятное. И не успеваю я опомниться, как Алексей наклоняется и быстро касается моих губ своими. У него тоже вкус вина. Чувствую, как к щекам приливает краска, сердце учащает свой бег. А еще понимаю одну вещь, мне мало, я бы не отказалась от чего-то большего. Внезапно Ната плюхается рядом, и романтическое настроение рассыпается осколками, но я лишь улыбаюсь. Девочка так счастлива, глазки горят, она даже на месте усидеть не может. Зовет отца побегать, и он соглашается, но как можно ей отказать? Отец с дочерью носятся по поляне, заливисто смеясь, а я не упускаю возможности запечатлеть это на пленку. Снимаю даже короткое видео как раз в тот момент, когда Ната напрыгивает на Алексея, валит его в траву и щекочет, а потом они меняются местами. Девочка смеется так задорно, что из моего лица не сходит улыбка, хоть я и не могу поучаствовать в веселье. Несколько кадров выходят очень хорошими. Пожалуй, обработаю и подарю Алексею, а один оставлю на память. Услужливо подсказывает внутренний голос, хотя я и пытаюсь его настойчиво заткнуть. Наконец парочка, тяжело дыша, валится рядом со мной. Ната набрасывается на еду, а Алексей протягивает ей сок. «Ешь спокойно, иначе подавишься», — наставительно говорит. «Но разве его кто-то послушает?» Ната быстро проглатывает пару бутербродов и тут же убегает играть дальше, а Алексей ложится, положив руки за голову и закрывает глаза. Тайком разглядываю его. Волевые черты лица, твердый подбородок, легкая щетина, густые ресницы подрагивают, и я на них залипаю. Больше от зависти. Хотела бы я иметь такие. Почему-то у многих знакомых мужчин такие ресницы. Невольно начинаю сравнивать Алексея с бывшим мужем и понимаю, что совершенно ничего общего. И как я могла быть такой слепой, не понимаю. Внезапно Алексей открывает глаза и вперивает в меня взгляд. И смотрит так, что у меня мурашки идут, и совсем не от холода. В его взгляде банальный голод, тот самый, что заставляет колени дрожать, а горло пересыхать. Алексей не делает ни одного движения, просто смотрит, но мне становится так жарко, что я сбрасываю плед и несколько раз глубоко вдыхаю, отводя взгляд. А когда снова смотрю на него, все стихает. В глазах лишь отголоски того жара, что полыхал всего пару секунд назад. Как у него это получается? Я до сих пор внутренне дрожу, а он совершенно спокоен. «Еще вина?» — предлагает, и я киваю. Он встает, наполняет бокалы. «За мечты мы уже пили, а теперь надо выпить за то», — понижает голос до шепота, — «чтобы они сбылись». Молчу, лишь слегка чокаюсь бокалом и буквально залпом выпиваю. Через пару минут в голове начинает приятно шуметь. Наверное, я бы не смогла сейчас встать, но это и не важно. Я в любом случае на это не способна. «Лида, ты обещала научить меня фотографировать». Ната вновь оказывается рядом, заполняя неловкую паузу. На этот раз ее появление как нельзя кстати. Я переключаюсь на девочку и следующий час учу, как наводить объектив, фокусировать и прочее. Разумеется, по простому варианту. Да и моя зеркалка для нее слишком тяжелая. Но она старательно делает вид, что ей несложно. Высовывает язычок, пыхтит, словно ежик. Такая смешная. Не могу удержаться от улыбки, когда на нее смотрю. Затылком чувствую пристальный взгляд, который прожигает во мне дыру, но сознательно не оборачиваюсь, сосредотачиваясь на Нате. Прямо с пледа делает несколько фото, они получаются относительно удачными, и Ната взвизгивает от восторга, а потом она неожиданно поворачивается к Алексею и щелкает затвором. «Пап, а я тебя сфотографировала? Смотри, Лида, хорошо получилось?» Показывает мне фото, а я уж сглатываю. Несмотря на заявленный горизонт и обрезанные руки-ноги затылок, Ната умудрилась поймать главное – взгляд, и он пробирает до печенок. «Пожалуй, это фото я тоже сохраню». «Да, неплохо, ты молодец», – хвалю девочку. «Все, я решила, хочу быть фотографом», – заявляет Ната и приосанивается. «А как же шеф-повар? Ты же еще неделю назад хотела им быть». «Я передумала», – пожимает она плечами. «Я же девочка, могу передумать». И такой у нее в этот момент тон и вид, что мы оба покатываемся от смеха, сразу разряжая атмосферу. Ната просит фотоаппарат, чтобы отойти подальше и пофотографировать, я хмурюсь, а Алексей сразу осаживает дочь. «Нет, только здесь, и только под присмотром Лиды», — говорит строго. «Ну я аккуратно, честно-честно», — складывает ладошки в просящем жесте. «Я еле нахожу в себе силы покачать головой. Слишком дорогая игрушка». «Тася, нет, он слишком большой и тяжелый. Уронишь, разобьешь, и что дальше?» «Пойдем со мной, поможешь?» – предлагает она. «Нет, обещаю, что куплю тебе другой фотоаппарат, более подходящий для твоего возраста. Вот его и будешь таскать, а этот отдай Лиде». Девочка насупливается и недобро зыркает на отца, сложив руки на груди, но фотоаппарат отдает. «И мне не то чтобы жалко, просто это подарок родителей». Практически единственное, что от них осталось. И я не хочу лишиться этой памяти. Да, я могу купить такой же, или даже лучше, но это другое. На этом есть царапина, которая напоминает о самом первом разе, когда я его взяла с собой на природу. А на крышке объектива с внутренней стороны выцарапано «Мы тебя любим». Это больше, чем просто какая-то техника. Это памятная вещь. «Папа прав», — смотрю на Нату. «Он слишком тяжелый для тебя. Буду дрожать руки, и фото получится плохие. Обещаешь, что купишь мне другой?» Все еще хмурясь, спрашивает Ната, и Алексей кивает. «Хорошо, тогда я пойду играть». Она убегает, а я смотрю на мужчину рядом. «Спасибо, благодарю его». «Не за что. Подобные вещи детям не игрушка. Жаль, что не объяснил этого дочери раньше». «Обещаю, что одновременно с фотоаппаратом подарю ей еще и ремня». Фигурально выражаясь, запустил я ее воспитание. «Она просто ребенок», — пожимая плечами. «Ты права, и все же ей пора понять, что вокруг нее мир не крутится». Его голос звучит виновато. «Ты хороший отец». «Да уж, прям отец года», — усмехается. «Поверь, я знаю, о чем говорю». Алексей пристально смотрит на меня, и я вижу, как в глубине его глаз снова зарождается то самое пламя, которое заставляет гореть и меня.